где ставили анатему, в будуар и в кабинет хозяина. Тамара Матвеевна беспрестанно исчезала из парадных комнат. Ей предстояла самая трудная часть приема — ужин, для которого с отчаянной быстротой шли приготовления на кухне и в столовой. Прислуга суетилась и волновалась еще больше, чем хозяева. Муси не было видно, о ней все спрашивали. Муся не играла в анатеме. Она исполняла роль Коломбины в «Белом ужине» и предпочла до того не выходить в парадные комнаты. Гостям говорили, что она гримируется в дамской артистической. Первая часть спектакля сошла хорошо. На долю Березина, который по-новому в сукнах поставил анатему и исполнял в ней заглавную роль, выпал шумный успех. Сергею Сергеевичу была устроена овация. Гости были очень довольны вечером и дружно хвалили спектакль даже в отсутствии хозяев. В буфетной то и дело хлопали пробки бутылок. Семен Исидорович приказал не жалеть шампанского. «Милая, на редкость удачный ваш вечер», — говорила Наталья Михайловна Яценко, поймав у буфета хозяйку. «Мне ужасно весело». «Правда, как я рада», — ответила Тамара Матвеевна, бегло и беспокойно осматривая буфет, всего ли достаточно. Но стол ломился от тортов, фруктов, пирожных. «Отчего же, милая, вы ничего не берете? Выпейте шампанского или, может быть, оранжада? А вы, Аркадий Николаевич, вам можно что-нибудь предложить?» «Благодарю. Шестой бокал пью», — сказал весело смеясь Нищеретов. «Отличнейший был спектакль». «Ах, я так рада! Правда, Березин был удивителен. По-моему, он теперь наш первый артист». «Первый, не первый, но один из первых», — сказал Фомин, отрываясь на минуту от разговора с дамой. «Нет уж, вы мне поверьте», — продолжал он, обращаясь к даме, — «земляничный пирог надо покупать только у Иванова, шахматный — у Гурме, а шоколад не иначе, как у Балле». «Наталья Михайловна, как мило играл ваш сын! Вы знаете, я в первую минуту его и не узнала. Кто это, думаю, высокий? Господи, да это Витя!» «Ваш сын какую роль играл?» — спросил Нищеретов госпожу Яценко, равнодушно соображая, кто эта дама. Не дожидаясь ответа, он отвернулся и взял новый бокал шампанского. «Некто, ограждающий входы», — поспешно пояснила Тамара Матвеевна. «Ему всего 17 лет. Правда, он очень мило играл, Аркадий Николаевич». «Ничего, ничего. А где же Марья Семеновна?» «Она готовится к спектаклю. Представьте, она так волнуется!» Нищеретов выпил залпом бокал и отошел от буфета. «Еще бы не волноваться», — сказала Наталья Михайловна. «Я бы, кажется, умерла со страху, если бы меня заставили играть. Семен Сидорович», — позвала она проходившего по будуару хозяина дома, — «Семен Сидорович». «Золотая», — сказал Кременецкий рассеянно, но с чувством, целуя руку Наталье Михайловне. «Вы со мной сегодня в третий раз здороваетесь». «Я не здороваюсь, я ручку целую, разве нельзя и в тридцатый раз?» «Правда, Витя хорошо играл?» — спросила мужа Тамара Матвеевна, и с улыбкой, передав ему гостью, поплыла дальше. «Божественно!» — ответил также рассеянно Семен Исидорович. Он тотчас поправился. «Очень славно играл ваш Витя, очень!» «Да вы мной не занимаетесь, Семен Сидорович», — добродушно сказала Наталья Михайловна. «Идите по своим делам. Вы в кабинет шли? Можно и мне туда? Там умные мужчины разговаривают. Я ужасно люблю умные разговоры. Даром, что сама глупа. Дорогая, вы умница, и вы здесь дома. Так пойдем туда, я одна боюсь». «Я гарантирую вам полную безопасность», — сказал Семен Исидорович и, взяв под руку госпожу Яценко, направился с ней в кабинет. «Правда, недурно прошел анатемом. Как надо говорить, прошел анатема или прошла анатема? Хоть прошло, говорите, пропадя на пропадом. Извините меня, это я о пьесе. Вы меня убьете, Семен Сидорович? Я ни одного слова не поняла. Читала и тоже не поняла ни слова. Сознайтесь, я свой человек, ведь никто не понимает. Я другим не скажу, ей-богу». «Ну что вы, дорогая, это одно из высших достижений нашего искусства», — сказал Кременецкий.